Глава 26.1. Что-то не видно. Кренир попытался в очередной раз подлить чаю из давно опустевшего заварника. Но к успеху ожидаемо не пришел. Сиротливо устроившиеся на дне замученные листья укоризненно напоминали: не до этого сейчас. Сразу после экзамена он оказался чудовищно занят. Ткань мира возле некоторых пунктов проекта стабилизации, громко названного популистами проектом надежды, опасно ослабла. С некоторыми вовсе потерялась связь. Кренир искал малейшие зацепки в каждом случае, но приходил лишь к одному выходу – это вмешательство со стороны. Секта сделала свой ход. Нужно укреплять пункты, а в идеале – эвакуироваться. Но первое невозможно, а на второе глава пока был не готов. Он большими усилиями проткнул среди других общин проект надежды. Даже малейшие отступления от плана оказались неуместны. Глава скрывал от общин тревожные результаты последних замеров и требовал от Кренира идей, которых совершенно не было. Община Кона лишь отправляла новых и новых адептов на усиление, но это мало помогало. Кренир с ужасом сознавал, что вскоре случится прорыв небывалых масштабов, и, как назло, именно в месте экспериментальных участков проекта стабилизации. Было ли это насмешкой ИСТа над их попытками? Если несчастный куратор проекта и начинал дремать, вскоре в ужасе просыпался от зловещей улыбки гнилого Ловы, преследуемый его отвратительным хриплым булькающим хохотом. Кренира успокаивало лишь то, что стабилизационные пункты построены на безопасном расстоянии от возможного прорыва и не провалились бы в него. Но все же что-то тревожило. Казалось, будто бы что-то он упускает из виду. Перепроверив в очередной раз карту, Кренир устало потер лоб и углубился в схему стабилизационных мер. Но она уже вымерена множество раз. Если пробовать увеличить мощность заклинаний, то урон ткани мира от отдачи превысит приносимую ими пользу. Он бился уже почти неделю над этой проблемой, но все, что он смог придумать – отловить сектантов с их ритуалами и отправить побольше адептов на стабилизацию. Но и то, и другое сейчас нереализуемо. Кренир зашел в тупик и осознал, что по-хорошему нужно отвлечься и посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Но времени совершенно нет. Если так пойдет и дальше, прорыв появится в ближайшую пару недель. А это почти равнозначно краху его исследований, которыми он посвятил большую часть своей жизни. Он в очередной раз схватился за чайник, вновь осознал его пустоту и вздохнул. Что-то не видно. Привык уже, что она регулярно подливает воды. Уже и листья бы пора в нем сменить. Со дня экзамена ее он не примечал. Только по развешенной на просушку женской форме и видно, что Ни вообще дома. И что за работу она вообще не нашла? Не потому ли так часто стирает платье? В сердце неприятно кольнуло. Вообще-то, ни на что подобное он согласия не давал. Если кто-то вообще не хочет с ним проблемы, он их точно получит. Или это глава? Нет, тому точно не до этого сейчас. Ходит злой, не ест, не спит. Даже свои опыты забросил, не додев. Да и вообще, с чего он взял, что она занята именно такой работой? И все же, неужели в общине предложили девушке работу интереснее, чем ассистентом у него? Или, может быть, Ни помогает Карну? Наверное, так и есть. Эти двое неплохо ладят. Действительно, уже пора. Неужели приближается тот момент, когда он попрощается с этой озорной девчушкой, заменившей ему семью? Кренир перевел взгляд на деревянную стену гостиной, украшенную причудливой резьбой, и задумчиво покрутил на пальце фамильный перстень Эрва. Поклялся, что продолжит дело исследовательского рода? Время пролетело, а все его труды, в прямом смысле слова, скоро отправятся под землю. Он ничего не добился и даже не оставил никого продолжить дело рода после себя. Сколько ему еще осталось? Глава 26.2. Хватит обманывать себя. Нет, сдаваться нельзя. Сейчас разберется с проектом стабилизации, а там будет больше времени. Решит и остальные вопросы. Кренир закашлялся и поспешно сглотнул лекарство. Все же недостаток сна сказывается не лучшим образом. Казалось, он что-то упустил. Если будет такой масштабный прорыв, то... Думай же, думай. Ты не можешь все бросить, заплатив такую цену. Ты потерял все. Семью, имя, питомцев. Кренир потер лоб и замер. Ну, конечно же, кошки. Все началось с искаженных кошек. Надо эвакуировать всех, и чем скорее, тем лучше. От такого прорыва прокатится жуткая волна оскверненной энергии, не слабее, чем из гнилого леса. Эвакуация, только эвакуация, ничто не стоит риска потерять Элькринов. Кренир со вздохом накинул плащ и связался с общиной. Бледный, издерганный глава с нервным взглядом вместо приветствия поинтересовался. Нашел решение? Нужно срочно свернуть проект и эвакуировать всех. Слишком большие риски. Не вариант. Нужно другое решение. Или вырезать под корень секту, или эвакуироваться. Других вариантов не вижу. Ты знаешь, чего стоило уговорить общину Эрва на этот проект? Даже и не говори мне, что нужно идти и убеждать этих твердолобых обратно. Ты ходил сам? Отправлял старика Дилма, разумеется. Дил не во вкусе главы. Вздохнул Кренир, устало потирая лоб. Я тебя сейчас отправлю, как главного специалиста по настоящей мужской любви. Я тебе настолько надоел? Вкрадчиво и игриво уточнил Кренир. Если у тебя еще есть силы шутить, подумай над тем, что делать. И не дергай меня по всяким пустякам, кретиры. Глава, пункты со дня на день накроют оскверненной энергией с примесью дыхания Иста. Мы потеряем всех адептов. На таком-то расстоянии от прорыва? С сарказмом уточнил глава. Пересчитай с учетом коэффициента протяжения прорыва с поправкой на условную глубину и данных последних наблюдений. Накроет все к истовой матери. Попомни мое слово. Вздохнул Кренир, покашливая. И когда случится прорыв с учетом текущих замеров, по твоему мнению? Если секта не ускорится, то от недели до двух. Но это очень грубые расчеты. Если списать те пункты, с которыми потерялась связь, то все может пройти и быстрее. Тогда объявим эвакуацию, если за неделю ситуация не изменится. Вспоминай все свои навыки особого друидского красноречия, уговаривать Эллера. Если не найдем и новое решение за это время, пойдешь ты. Глава оборвал связь. Кренир тихо вздохнул и закашлялся. Да что ж такое-то? Продержится ли ткань мира еще неделю? Он скрупулезно пересчитал без учета спорных пунктов. Если секта продолжит в том же духе, то есть еще недели две минимум. Время есть. Оставалось только надеяться на лень адептов в сером. Ну и ладно, стоит попробовать как следует поспать. Общаться с главой общины Эрва ему не впервой. Помнит по юности. Кренир поморщился и вздохнул. Грубоват Эйлер все же, грубоват. Но какая разница, если общеизвестно, что его можно уговорить на сомнительное только таким способом? Кренир тяжело поднялся и отправился освежиться перед сном. Бросил взгляд на прикрытую дверь в комнату Ни. И чего это она? Неделя уже не выходит, даже пообедать. Устает? Точно, надо бы узнать, на что она в итоге променяла предложенную им работу ассистента. Признаться, он немало оскорблен. Кренир замер перед дверью. И отчего так сердце колотится? Он покрутил родовой перстень на пальце, отгоняя неуместные мысли, что неплохо бы заодно решить вопрос с наследниками. Надо просто спросить, как дела, какую работу она нашла, и не пора ли благословить ее на брак с Карреном. Переживет. Если сильно заскучает в пустом доме, предложит Гейлеру помочь заповедникам и пригласит погостить лесную деву. Все равно уже идти. Почему бы и не договориться? В сердце тоскливо отозвалось. Хватит уже обманывать себя. Какие лесные девы смогут заменить ему Ни? Да и вообще, при чем здесь его неуместные чувства к едва подросшей ученице? Он просто пришел по долгу опекунства, поинтересоваться, как у нее дела. Должен же он заботиться о ней, в конце концов. Глава 27.1. Что ты чувствуешь ко мне? Проведя неделю в комнате за работой, Ни наконец-то закончила с книгами. Собрала их в сумку и плотно завернула в плащ. Отправилась в убежище общины Кона. Получив в библиотеке положенную крохотную плату, решила посмотреть задание и пристроилась с другими младшими адептами в конце. В итоге к обеду до нее дошла очередь. У распределяющего заданий для младших адептов не осталось. Впрочем, как убедил ее работник, для девушек всегда открыто несколько совершенно особенных запросов, Не загорелась поначалу, но, ознакомившись, сочла их непорядочными. Все они требовали согласия отца на услужение, что уже настораживало. И содержали некоторые совершенно неуместные условия. Арха бы точно пришла в ужас, увидев подобное. Ни повернулась и почти вышла, но заметила, как парень в одеянии младшего адепта спокойно получил задание. Она сжала кулаки и вернулась разбираться. Распределяющий отрезал. Заданий нет. А что он только что получил? Для девушек сегодня работы нет, кроме той, что я предлагал. Спорить со старшим по званию неуместно. Не поклонилась и вышла, подавив желание врезать распределяющему со всей дури. Ей позарез нужны деньги и хоть бы какая-нибудь работа, чтобы отвлечься от мысли об учителе. Ни пришла в голову идея наведаться в библиотеку снова. Служитель остался доволен ее прошлой работой и, услышав просьбу, тихонечко передал несколько книг, пообещав заплатить столько же. Ветхих много, а работы непопулярные. Уходит много времени, а платят невероятно мало. Во всяком случае, даже это лучше, чем вообще ничего. Ни вернулась в дом через окно и выложила на стол книги. В этот раз попались поинтереснее, что-то о древних артефактах. Она решила сделать две копии, оставит одну себе. Ни спокойно читала, когда вдруг услышала глубокий переливчатый голос. Сердце дрогнуло. Пришел-таки. Она крепче сжала книгу, не оборачиваясь. «Ни, ты в порядке?» «В полном», – процедила она. «Не видно тебя». «Просто увлеклась работой», – отозвалась она, не отрываясь от книги. «Нравится переписывать?» – полюбопытствовал Кринир. «Смотря что». «Занялась бы нашей библиотекой». «Твоей библиотекой», – прошептала Ни. «Дуешься, что ли? Что случилось?» Кринир прошел и со вздохом опустился на кровать ученицы, предчувствуя очередной нелегкий разговор. «Зачем ты пришел?» – почти простонала Ни. «Беспокоюсь. Уже неделю не сидишь в комнате. Подумал, может, случилось чего?» «Я не буду больше удобной для тебя. Не буду убирать за тобой и помогать тебе в саду». Ни прокричала это настолько громко, насколько позволял унаследованный от матери тихий голос лесной девы. «Да я и не просил», – опешил Кринир. Не растерялась. Ведь и правда, все же добровольно. Стыдно. Она покраснела и опустила глаза. «И что, ты выгонишь меня?» «С чего бы мне тебя выгонять? Ты моя ученица и дочь моего единственного друга, о которой я обещал заботиться. Экзамен сдала, уже взрослая. Занимайся чем хочешь. Хочешь, можешь быть моим ассистентом. Хочешь, поищи работу в общине. Хочешь, выходи замуж за кого ты там решишь. Хочешь, ничего не делай. Живи себе у меня или еще где-то». «Вот оно что», — сдавленно ответила Ни и опустила глаза, пряча слезы. «Действительно, какие у него еще могут быть к ней чувства?» «Ты там что, плачешь? Снова что-то не так?» — обеспокоенно спросил Кринир, внутренне напрягаясь и не решаясь подойти ближе. Ни часто убегала, когда была в таком настроении. «Что ты чувствуешь ко мне?» — тихо спросила она, не поднимая глаз. Глава 27.2. Обманщик. Кринир едва заметно вздохнул и отвел взгляд под пристальным взором Ни. Она не отстает от него столько лет от скуки или потому, что на самом деле влюблена. Но Ни неплохо общается и с Карном. И этот выбор несоизмеримо лучше для нее. Чувства юных дев переменчивы. Стоит ли открывать правду? Ладно, ответит как обычно. Любит и любит. Что, опекуну нельзя любить вверенное ему дитя? «Я тебя люблю». «Как кого?» Да хватит уже впиваться таким взглядом, будто от ответа зависит жизнь. Он уже все сказал, почему она должна докапываться до мелочей? Как кого он может ее любить? «Как тебя». «В смысле? Как лесную деву, ученицу, дочь друга или как?» Кринир ощутил себя загнанным в угол. Если рассказать ей все, она наверняка ответит на его чувства. Но нужно ли ей это? Сможет ли он сделать ее счастливой? Ай, да в конце-то концов, даже если он сляжет или надоест ей, она сможет в любой момент уйти. Даже если умрет, то оставит ей достаточно средств для безбедной жизни. Не пропадет. К тому же, вряд ли вообще проживет столько, за сколько лесные девы теряют привлекательность молодости. Так что можно будет сказать, что ничего и не было, верно? А уж оставшееся ему время, он постарается не разочаровать ее в этом выборе. Ах, или все же, что он творит? Как все это вместе, и не только. Как почтенную Неллу, как милую девушку, как умненькую ассистентку, как озорную нахалку, которая вечно вносит хаос в мою жизнь. Как ту, что совершенно свел меня с ума и лишил покоя. Рассмеялся он, испытав небывалое облегчение. Иркрин. Тихо расплакалась она. Ну, теперь-то что не так? Я наговорила тебе всякого. Извини. С чего ты вообще вдруг начала это? Нахмурился он. Я просто уже выросла, а ты совершенно не проявляешь ко мне интереса. Думал, у вас с Карном все серьезно. Я болен уже и не так молод. Решил уступить дорогу более достойному кандидату. Я его спросила, в каких мы отношениях, и он сказал, что мы пока просто друзья. Пока друзья? Ты-то сама что думаешь? С чего он таскает тебе сладости? Заботится о тебе? Постоянно пытается при случае обнять? Да как все сложно. И что мне делать? Что хочешь, то и делай. Я хочу быть с тобой, Иркрин. Помогать тебе с работой и домом. Спать с тобой. Вырастить с тобой плоды нашей любви. Как на духу выложила Ни, улыбнувшись и мечтательно прижав руки к груди. Ого! Опешил он, отводя взгляд. В ушах запоздало отозвался полузабытый, слащавый голос. Хороший мальчик. Я уже взрослая. Что такого? Нахмурилась она и смущенно опустила глаза. Подожди, не торопись. Давай постепенно. Я должен рассказать тебе некоторые вещи, но пока не готов. Признался он, постепенно отгоняя совершенно не вовремя пришедшие воспоминания. Он не будет таким. Ни уже взрослая. У них все искренне. И он не будет торопиться. Ни проворно подобралась поближе, забираясь на колени и вопросительно заглянула в глаза. Кренир тихо рассмеялся, приобнимая ее. «Сколько ты еще из меня веревки вить будешь?» «Очень надеюсь, что дольше, чем сказал Карн». «И сколько он мне дал?» 50 сотен». «Так мало. Я рассчитывал, что еще хотя бы на 100. «Давай сойдемся на 500». «Столько уж не получится». Со вздохом отвел глаза Кренир. «Тогда обещай, что приложишь все усилия, чтобы побыть со мной как можно дольше». Не прижала его к себе покрепче. «Обещаю». Кренир прикрыл глаза и нежно поцеловал ее по-настоящему. Она неумело ответила, повторяя за ним. Такие пьянящие губы. Слаще питательного плода. Двое сливались все с большей страстью, пока наконец-то не оторвались друг от друга, пытаясь отдышаться. Сердце бешено колотилось. Тело полыхало изнутри. Губы и язык горели. Ни тихо рассмеялась и уткнулась ему в шею носом. «Обманщик!» «Мне почти стыдно». Он погладил ее по спине, неловко посмеиваясь, разрываемый на части трепетными чувствами, давно сдерживаемыми желаниями и мерзко шепчущим в голове страстным голосом. «Очень хороший мальчик, вот так». Они просидели молча довольно долго, обнимаясь и слушая дыхание друг друга. Когда все сказано, все вдруг стало так просто. И ничего больше не нужно. Он любит ее, а она его. «Ни, ноги затекли». Наконец смущенно признался Кренир. «Ты меня такой крупный и рисуешь, между прочим. Терпи». «Это не от веса, а потому что неподвижно сидим. Уже очень много времени». «Ну ладно, могу размять немножко, чтобы кровь быстрее разошлась». «Хорошо. Позволишь мне вернуться к работе?» «Я могу чем-то помочь?» Ни слезла и принялась растирать его худые ноги сквозь штаны. «Да, я на днях доработал некоторые схемы стабилизации. Попробуй изучить для начала их построение». Поморщился Кренир, шевеля пальцами ног. «Тогда, как только завершу взятое задание». «Деловая какая! Кому-то вообще сдались эти пыльные книжки?» Рассмеялся он. «Я уже взялась за работу. Ее нужно закончить». «Ну что ж, вперед!» Он похлопал ее по плечу и поднялся, переминаясь с ноги на ногу. До сих пор покалывало. «Успехов, учитель!» «И тебе!» Улыбнулся он, чмокнул в жасминовую макушку и вышел. Ни с удвоенным усердием вернулась к работе. Сердце пело. Иркрин, наконец-то, сказала все. И он тоже. Любит ее все-таки. Вот ведь чудик. Как мог надумать такого себе и молчать? Ах, как же хорошо. И настоящий поцелуй, просто потрясающий. Аж внутри все разгорается от волнения, едва вспомнит. Как же хочется повторить. Да и работа ассистентом несравнимо интереснее пыльных книг. Вот только Карн, будет ли он с ней по-прежнему дружить? Ничего, объяснится как-нибудь. Они же друзья, верно?